Глава 3. Немного подумав, я выбросил два трупа за забор. Это не очень важно. Важно, что активировалось что-то крутое. Сейчас я сижу и смотрю на большой квадрат, который, судя по всему, что-то вроде уникальной плюшки, которую дают больным людям вроде меня. Владыка судеб. Очков душ. 2. Влияние на судьбы. 1. Вы. Кликнув на иконку, появилось это. Те двое парней пропали. Совсем. А еще появилась кнопка очков душ. Выберите действие. 1. Книги навыков. Здесь же всего один пункт. Ну да ладно, дальше. Выбрав пункт книги навыков, открылось окно, как будто от поисковой системы. Из любопытства я подумал, хочу повышение ловкости. Окошко пиликнуло, и появилось сообщение. 1. Малое повышение ловкости. Кликнув по ней, это оказалось именно тем, чем казалось. Возможность приобрести книгу навыков, которая увеличит параметр ловкости на определенное число. Я вообще сперва не понял, что происходит и почему моя способность превратилась в магазин умений, но когда задумался, пришел к выводу, что это первый пункт. Потом, возможно, появится еще. И самое главное, в этом мире сила правит бал. Наличие умений меняет судьбу. То есть я отобрал судьбу у двух связанных со мной людей и улучшил мою. Возможно, я и другие судьбы так могу менять. Нужно это проверить. На самом деле тут были проблемы и покруче. Ячеек под умение всего 5, да? Я могу иметь всего 5 умений. А когда подробнее изучил этот поисковик, понял, что тут только умения на характеристики по одному на каждую. 7 характеристик, 7 умений. А как же боевые навыки или заклинания? Чертова система на самом деле перегибает с хардкором. Впрочем, я поторопился с выводами и очень скоро понял, в чем дело. Хотя и не совсем. Оказывается, умение, такое как малое повышение ловкости, допустим, занимает одну ячейку в моем списке навыков. Но там есть пометка «Состоит в комплекте». Кликнув туда, я понял. Если кто-то соберет у себя весь комплект малых повышений, ловкости, силы, выносливости, все 7, то эти 7 умений исчезнут и останется только одно – абсолютное малое повышение, которое будет давать плюс 10 ко всем характеристикам. Таким образом, 6 ячеек освободятся, останется одна занятая. Ужасно. Система, ты вынуждаешь людей искать не только подходящие умения, но и собирать их комплектами. Иначе весь список умений будет засран мусором и сильнее не стать, да? Я спрошу снова, там с хардкором-то не перегнули, а? Да и ячеек у меня всего 5, а характеристик 7, а сопротивление так вообще больше 20. Как их собрать? Кстати, а как их собирают другие люди? Я думаю, мой магазинчик навыков – это лично мой маленький чит. И я уже вижу, насколько он крутой. Я выбрал в меню «Начальная невидимость». Смотрю, что в комплекте. Начальный тихий шаг. Начальный блок обоняния. Начальный блок восприятия. Начальное сокрытие следов. Еще 4 умения. Как раз тех, что мне не хватает для охоты на зомби. Я кликнул на начальное сокрытие следов. Умение, позволяющее не оставлять никаких следов. Даже если вы сломаете своей поступью полено, этого никто не заметит. Круто, хочу такое себе, но позже. Жаль, у меня нет столько очков душ. Рядом с умением горела цифра 1. Я понял, что это цена в душах. Потратив душу, судьбу которой я обломал, могу взять это. Недурно. Вздохнув, я отменил умение и открыл абсолютное начальное сокрытие. Комбинированное умение, состоящее из 5 этих крутых штук. Напротив него горит цифра 1. Клик. Вы приобрели абсолютное начальное сокрытие. Что? Оно купилось. Я купил сразу комбинированное умение. Сразу с коня да на бурстах поехал. Мой чит просто читерище. Или это баг? Оно сломано? Не говорите, что это отберут. Не отбирают. Да ну, бред какой-то. Все 5 навыков стоят по одной душе. Комбинированный навык из 5 таких стоит 1 душу. Я не гений, но тут что-то не так. Я хотел чит, но тут просто беспредел. Ну-ка, ну-ка, открыть сопротивление. Начальное сопротивление хаосу. Начальное сопротивление сну. Начальное сопротивление кровотечению. 23. 23 сопротивления. Некоторые вообще не ясно, от чего сопротивляют. Цена каждого – один. Окей. Клик. Вы приобрели абсолютное начальное сопротивление. Да иди нахер!